«Короче, фургон ваш, хоть и стоит один, будто сломанный, но охраняется неплохо», — негромко сообщила Паулина Геннадьевна. «Во-первых, тут серебряные колокольчики, и если кто к грузовику подойдет, хоть маг, хоть нет, владелец об этом сразу узнает». «О чем?» — не понял контейнер. «О том, что подойдет», — коротко ответила Иголка. «А если кошка?» — поинтересовался любознательный здоровяк, и шапки задумались. Ведьма поняла, что ее перестали слушать, повернулась, оглядела затуманившиеся глазки компаньонов и спросила. «Вы что?» «А если кошка подойдет, владелец узнает?» — поинтересовался копыта, ухитрившийся не полностью погрузиться в нирвану размышлений. «Или собака?» — развил мысль Иголка. Сначала Паулина Геннадьевна решила, что над ней издеваются. Потом вспомнила, с кем говорит, справилась с позывом крепко обругать собеседников и кивнула. «Да, узнает». «И что сделает?» «Убьет, наверное. Помог с ответом Иголка». «Тебя?» — удивился контейнер. «Почему сразу меня?» — не понял Иголка. «Копыта убьет, он ведь пойдет первым». «Почему я?» — возмутился десятник. «Ну, ты у нас уйбуй, типа», — объяснил Иголка. «Ты первым себе наливаешь, первым себе долю берешь. Поэтому меня надо беречь». «Беречь надо великого фюрера». «Уйбуй — это великий фюрер, только в нашей десятке». «Ты мне не фюрер». «Контейнер?» «Да». «Что ты сделаешь с Иголкой, если он не пойдет в грузовик?» Несколько секунд здоровяк перебирал сложенные в голове мысли, после чего уточнил. «Его надо повесить?» «Тут не сможем, деревьев подходящих нет». «Тогда...» «Слушайте, а ведь вы совсем идиоты», — негромко произнесла Паулина Геннадьевна, которой надоело слушать бессмысленное препирательство дикарей. «До сих пор я с вами только по делам общалась и думала, что вы просто кретины. А теперь посмотрела, как вы между собой живете». «Нормально живем, как все», — прохладно отозвался копыта. «А чего тебе не нравится?» Попытался надавить скандальная Иголка, но был поставлен на место одной единственной фразой. «Не забывай, что я ведьма», — деликатно напомнила старуха. «Ах да». Боец отвернулся и сделал вид, что разглядывает облака. С минуту все молчали, а потом колдунья, которая не собиралась торчать у склада до ночи, вернулась к делам. Кроме серебряных колокольчиков, на фургон повесили артефакты ничего особенного, чтобы на него никто не обращал внимания. И еще одно кольцо... «Всевластие!» — заржал контейнер. Однако шутка не удалась. «Почти», — кивнула Паулина Геннадьевна. «Саламандры». «Ой!» — не сдержался Иголка. «Мля!» — протянул контейнер. Кольцом саламандры называли очень неприятное заклинание, сжигающее нарушителя периметра в эффектном и эффективном магическом крематории. И одно его название заставляло отступать даже опытных магов. «Сможешь его разрядить?» — вздохнул копыта. «Не знаю», — честно ответила старуха. «Снаружи заклинания только очень сильные ведьмы могут снять, не то что наша». Не удержался от замечания Иголка. «Показать тебе мою силу?» — поинтересовалась Паулина Геннадьевна. «Не надо». «Тогда держи рот на замке. Очень надо мне его открывать». Контейнер обидно хохотнул, но Иголка решил оставить глумление здоровяка без ответа. «То есть ты не сможешь снять саламандру?» — уныло спросил копыта. Ему было очень грустно от того, что блестящий план провалился в самый последний момент. «Не знаю», — повторила ведьма. «То есть сможешь?» «Кольцо саламандры нестабильно», — объяснила старуха, тщательно сканируя грузовик. «Оно то выходит на полную мощность, то падает почти до нуля». «Что это значит?» «Как будто его источник питания барахлит». В действительности артефактом дистанционно управлял Клопицкий, регулирующий состояние артефакта для того, чтобы привлечь внимание жертвы и показать, что до фургона можно добраться. «Батарейка не работает», — уточнил копыта. «Ага». «Может, не будем фургон брать?» — спросил трусливая Иголка. «Пусть себе здесь стоит со своей саламандрой. Целее будем». «Нам подвиг нужен». «Нам нужно в живых остаться, а подвиги — это дело десятое». «Лучше быть живым, но без подвига, чем мертвым героем», — добавил контейнер. «Вот об этом я и говорю». «Тихо!» — копыта обвел подчиненных жестким взглядом. «На смерть не полезем, но если ведьма снимет кольцо, фургон возьмем». «Вот ты и бери», — предложила Иголка. Уйбуй прищурился и протянул. «Ну, кто его будет брать, мы еще поглядим».